Глава 13. Злые духи. Как это часто бывало, мы собирались за завтраком все вместе. Следующий день не стал исключением. После пробуждения мы с Туганом сразу направились в сад Феникса. Туган уже знал о случившемся. Его поселили в соседней от моей комнате, где раньше жил Демир. Поэтому вчера, когда я снова начала громко реветь, он проснулся и прибежал к нам. Увидев Вейдуна в виде белого призрака, Туган побледнел, но быстро сообразил, что происходит. Так мы втроём, а с Юйор вчетвером, просидели полночи за вином, обсуждая вопросы жизни и смерти. За завтраком наша попойка продолжилась. Только на этот раз к нам присоединилась Мэй. От ее скорби не осталось и следа, и я разделяла ее эмоции. Вейдун выглядел почти как живой. Только волосы у него стали белоснежными, каких не бывает даже у самых древних стариков, и тело холоднее льда. То, что он умер, безусловно, было трагедией. Однако перевоплощение в сильного духа означало, что жизнь для него еще не закончилась. Это не могло не радовать. «Как обстоят дела на горе духов?» — решила поинтересоваться я. «Вчера я поговорил с духами», — ответил Вейдун, прежде чем набить рот всякими закусками. На завтрак он заказал столько блюд, что можно было лупнуть от обжорства. Но вообще было приятно видеть, как он ест. Это выглядело обыденно и по-человечески, хотя я по-прежнему не знала, нужна ли духам еда и ощущают ли они опьянение. «Всё в порядке», — продолжил он, прожевав. «Они злы, но пока еще не настолько, чтобы крушить все вокруг. Однако, если в Мофа снова случится что-то из ряда вон выходящее, то это станет для них последней каплей. Мо-сан поручился, что люди больше их не потревожат. Старый хрен вчера все успел уладить». Вейдун печально опустил глаза и сжал челюсти, отчего у него сильнее выступили скулы. Было видно, что воспоминания о Мо-сане вызывали у него и грусть, и благодарность одновременно. Мэй потянулась к руке брата и крепко ее сжала. «Он молодец», — сказала она. «Без него бы сейчас все было иначе». «Трудно поверить, что его больше нет», — тихо добавил Вейдун. «Но его метки со мной, а значит, теперь он всегда будет частью меня». Он налил в рюмку вина и вылил его дорожкой перед собой. То же самое проделала Мэй. Мы с Туганом решили за ними повторить, потому что так в Бэйфане отдавали почести мертвым. Мо-сан был героем. Вейдуну действительно повезло, что у него был наставник, который любил его как родного сына. Если бы не Мо-сан, то принц не смог бы стать таким сильным духом и не остался бы грандмастером. Может, тогда злые духи нас бы сожрали, и никто никогда не смог бы их угомонить. Вероятно, Мо-сан вчера спас не только Вейдуна, но и весь мир. «Брат», — позвала Мэй, — «народ думает, что ты умер. Молва о вчерашнем быстро разошлась. Я просила лекаря держать язык за зубами, но сплетни не остановишь. Люди уже устраивают поминки». «Но я и правда умер». «Нет», — возразила она, — «не умер. Не до конца. Тебе нужно показаться людям». «Если это так необходимо, то я покажусь», — согласился Вейдун. «Только сделай что-то со своим видом, чтобы никого не пугать». «Как скажете, императрица». Вейдун щелкнул пальцами и мгновенно стал собой прежним. Белый ханьфу сменился красным, а волосы вновь обрели обсидиановый черный цвет и легли в привычную прическу с золотой шпилькой в пучке. «Так лучше?» — спросил он. «Намного», — одобрила Мэй. Мы с Туганом ошарашенно друг на друга посмотрели. Каких бы чудес мы ни повидали, всегда находилось что-то, что могло нас еще удивить. «Как ты это сделал?» — спросила я. «Это не по-настоящему. Просто духи умеют наводить иллюзию. На самом деле я все еще седой и в белой одежде. Теперь я всегда буду в траурном цвете. Я потянулась к нему и потрогала рукав красного ханьфу. Он казался вполне обычным и не походил на иллюзию. Потом я потрогала его волосы. Когда Вэйдун был с белыми волосами, они беспорядочно лежали у него на плечах, а теперь были собраны в гладкую прическу, которую не отличишь от настоящей. «Ну, хватит!» — возмутился Вэйдун, шлепнув меня по руке. «Я тебе не цирковая обезьянка. Мне же интересно. Все выглядит очень реально. Тебе кажется. Я обманываю все органы чувств. Невероятно. Я хотела потрогать его еще, но Вэйдун так на меня посмотрел, что желание сразу отпало. Ты должен показаться перед народом», — невозмутимо напомнила Мэй. «Сегодня после обеда выйдешь к воротам дворца и скажешь пару слов. Нужно, чтобы все убедились в том, что ты жив и здоров». «Ладно. Пока пусть думают, что я жив. А потом, когда я уйду жить на гору духов, ты объявишь, что я умер. Хочу уютную гробницу без помпезности. И чтоб там не было ловушек. А то забирать с собой на тот свет я больше никого не хочу». Мэй стиснула кулаки и напряглась. Разговор о гробнице для Вэйдуна явно ее разозлил. Но она промолчала, чтобы не ссориться с братом. «Ну и давайте хоть помянем меня», — сказал Вэйдун. «Я ведь вчера все-таки тоже умер». Он разлил новую дорожку вина и, выжидающе поглядев на нас, выгнул бровь. «Не уважаете мертвых?» Я не понимала, серьезно он или издевается. «Отвратительно!» — воскликнула Мэй, бросив в него лист салата. «Для тебя это что ли шутки?» Вэйдун прыснул. «Ладно, ладно», — сказал он, сдаваясь. «Я не удержался». Мэй очень разозлилась и еще долго скрежетала зубами. Я тоже не была в восторге от этих шуток, и настроение у меня так испортилось, что даже еда оказалась не в радость. Подготовка к выходу на люди заняла все утро. Решено было, что я выйду вместе с Мэй и Вэйдуном, как их названная сестра. На опасения по поводу того, что враги могут узнать во мне погибшую принцессу Алтангазара, они сказали, что меня накрасят так, что я сама себя не узнаю. Так и вышло. Служанки подготовили красное платье, соорудили сложную прическу с кучей золотых заколок, а с помощью румян и пудры нарисовали новую линию скул, из-за чего мое лицо стало казаться уже, чем есть на самом деле. Узнать меня мог только тот, кто был со мной близко знаком. Например, Туган. Когда он зашел в комнату, чтобы пожелать удачи, мой вид его не сильно удивил. «Я буду среди охраны», — предупредил он. «Объявление о выходе Вэйдуна уже вывесили у ворот дворца и на досках объявлений на всех крупных площадях. Мы отобрала стражников, которым приказано огораживать ворота и охранять Вэйдуна. Я подстрахую сверху, стану в надстройке прямо над воротами». «Как все серьезно», — заволновалась я. «Конечно, это же императорская семья». «Верно». «Госпожа!» — окликнула меня служанка, которая вносила последние изменения в мою прическу. «Если вы готовы, то императрица просила вас проследовать в сад Феникса». Я глянула на Тугана. «Иди», — сказал он. «А я пойду сразу к воротам». «Хорошо». Бросив последний взгляд в зеркало и убедившись, что выгляжу почти неузнаваемо, я отправилась в резиденцию императора. Вэйдун разглядывал себя в отражении и бубнил себе что-то под нос, исправляя внешность иллюзией. «Что там бормочешь?» — спросила я. «Продумываю свою речь». Не отрываясь от зеркала, ответил он. «Ну как, я похож на живого человека?» Приблизившись, я оглядела нас обоих в отражении и поймала себя на мысли, что что-то в образе Вэйдуна меня смущает. «Твоя кожа», — поняла я. «Ты выглядишь бледным». «Да», — нахмурился он, сравнив свою кожу с моей. «Но это я сейчас запросто исправлю». Вайдун наложил очередную иллюзию, и его кожа стала выглядеть здоровее, чем при жизни. «Ну вот», — заключил он. «Думаю, никто не заметит, что я мертв». Когда настал час выхода, за нами пришла Мэй в окружении вооруженных стражников. «Все готовы?» Она окинула нас оценивающим взглядом. «Тогда идем». Мы выстроились клином. Мэй шла впереди, мы с Вайдуном по обе стороны от нее и чуть позади. Нас стеной окружили стражники, шагавшие синхронно. Так мы прошествовали через весь императорский двор. Когда мы достигли главных ворот, створки сразу же распахнулись, пропуская на подготовленную площадку перед въездом. Полукругом ее огораживали деревянные рогатки, которые сдерживали толпу. Вдобавок, чтобы никто не пересек заграждение, по периметру дежурили стражники с мечами наготове. Сначала люди шумели, что-то обсуждая, но когда Мэй вышла вперед, в воздухе сразу же повисла тишина. «Спасибо, что пришли», — громко начала императрица. «Вчера распространилась весть, которую императорский двор собирается опровергнуть. Принц Вайдун жив и в добром здравии. Вы можете сами в этом убедиться». Она плавно указала рукой на Вайдуна, который вышел вперед, поравнявшись с Мэй, и оглядел толпу. «Долгое время я действительно отсутствовал. Меня захватили в плен алтангазарцы. Однако моя сестра...» Вайдун обернулся, взял меня за руку и поставил перед собой, держа за плечи. «Вытащила меня и вернула домой. Хочу представить вам замечательную девушку. Шамай, принцессу Алтангазара». Меня пробрало до самых костей. Толпа застыла. Весь мир будто погрузился в непробиваемую тишину. «Многие считают, что принцесса Алтангазара покончила с собой, когда узнала о смерти родителей», — продолжил Вайдун. «Но на самом деле все это время она была жива. Ее заперли в северных горах Алтангазара, где она прожила почти 2 года, пока не сбежала. Она проделала долгий путь, чтобы попасть сюда. Когда я узнал, кто она такая, то решил ей помочь. Она также ненавидит хана Жанбулата, как и все мы, потому что именно он убил ее родителей. Жанбулат не имеет права на трон. Настоящий великий хан Алтангазара — принцесса Шамай. И скоро она вернет себе власть и накажет обманщика Жанбулата». Я глядела перед собой во все глаза. Также на меня глядела толпа. Вайдун еще что-то говорил про войну, мол, что я положу ей конец и верну мир, каким он был 2 года назад. Но я уже ничего не слышала. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Столько времени я притворялась кем-то другим, а тут обо мне объявили во всеуслышание. Трудно предположить, что теперь будет. Тем более, когда эта весть дойдет до Жанбулата. Внезапно раздался странный свист, который вырвал меня из размышлений. И хоть звук я услышала, не увидела, что его издало. Вайдун резво сгреб меня в охапку и крутанулся вместе со мной в сторону. В стену, окружавшую дворец, вонзилась стрела с красным оперением. «Уходим!» Генерал Ван был уже тут как тут. Он вытащил меч и выступил перед принцем, озираясь по сторонам. В нас полетела еще одна стрела, но Ван с легкостью ее отбил, перерубив мечом напополам. «Найти стрелка!» — скомандовал он стражником. Толпа в панике разбегалась, как морской отлив. Суматоха помешала страже отыскать стрелявшего, но и не позволила врагу выпустить очередную стрелу. Стражники увели нас за ворота. Мы вообще утащили самый первый и не выпускали ее из рук, пока створки не оказались наглухо заперты. «Что это было?» — воскликнула я, оттолкнув от себя Вайдуна. «Этого ты добивался? Похоже, кто-то пытался меня убить. Наверняка шпионы. Кто бы это ни был, мы его найдем. Зачем ты всем рассказал, кто я? Я решила, что это удачное время. Нам надо подорвать авторитет Джанбулата, чтобы разгромить его до основания. Но главное, надо подорвать его веру в себе. Надеюсь, от того, что ты жива, у него разовьется паранойя. Я решил, передразнила его я. А посоветоваться было нельзя? Из-за тебя он прикончит меня раньше, чем я успею до него добраться. Не прикончит, Шамай. Вайдон закинул руку мне на плечи, приобнимая. 22 метки тебе о чем-то говорят? У нее нет ни одной метки, заметила Мэй. Что будет, если тебя не окажется рядом? Точно, протянул Вайдун. Я ужасный эгоист. 22, 21, какая разница? В любом случае, это с ума сойти как много. Он схватил меня за руку, задрал рукав и соединил наши запястья. Мою руку опять обожгло, и я стиснула зубы, быстро сообразив, что сейчас будет. Вайдун возвращал мне метку, которую я отдала ему в Южных горах. Я опять испытала знакомую ужасную боль, но это было уже привычно. «Одна черная, сказал Вайдун и широко улыбнулся. «Пользуйся с умом». Я вспомнила, что он не просто мой брат и принц Баефана, но и грандмастер горы духов. А значит, он действительно очень в меня верит, раз отдает метку будущему правителю Алтангазара вразрез со своими убеждениями. «Шамай!» — раздался голос Тугана позади. Я обернулась и пошатнулась. После возвращения метки кружилась голова. Кузан придержал меня за плечи и окинул обеспокоенным взглядом. «Ты не ранена?» «Нет», — я покачала головой. Вайдон вернул мне метку. «Мог бы сделать это и раньше». «Брат», — с укором протянула я. Туган тяжело выдохнул. «Я не мог использовать силу, там было слишком много людей», — виновато проговорил он. «Не хотел навредить невиновным». «Ничего», — успокоила его я. Все обошлось. Ты видел стрелка?» «Лишь мельком. Он был в черной одежде и с платком на лице, но это точно алтангазарец». После второго выстрела он сразу удрал. «Стража прочесывает город. Не думаю, что у него есть шанс сбежать». Я глянула на Вайдуна. Он больше не улыбался. Выражение его лица стало отстраненным и сосредоточенным. «Вайдун?» — окликнула я. «Что-то происходит», — глухо сказал он. «Мне нужно проверить. Возвращайтесь в резиденцию». Не успели мы моргнуть глазом, как Вайдун скрылся между деревьев и испарился. Это напомнило мне о том, что он больше не человек из плоти и крови. «Куда он ушел? – спросила я. «Возможно, в Мофа», — ответила Мэй. После вчерашнего духи вроде не бушевали. «Но это не значит, что они совсем не будут бушевать. Идемте в резиденцию». Мы вернулись в сад Феникса и расположились за чайным столиком. Мэй залпом выпила рюмку вина и хлопнула ею о стол. Видно, нервы у нее совсем не выдерживали. Хотя, как по мне, это не лучший способ справляться со стрессом. «Неожиданно», — подвела она итог всему случившемуся. «Ты знала, что Вайдун расскажет, кто я?» — спросила я. «Нет, конечно. Он, как обычно, сам себе на уме». «Вот что интересно», — протянул Туган. «Зачем туда явился шпион моего отца? Да еще со стрелами. Вряд ли он просто мимо проходил». Я задумалась. Может, он пришел поглядеть на принца Вайдуна? Они ведь могут считать, что он еще в заложниках у Джанбулата. Может, шпион решил убедиться собственными глазами, настоящий ли принц Вайдун выйдет, и в добром ли он здравии? «Может», — согласился Туган. Как бы там ни было, я рад, что вы обе выбрались оттуда целыми. «Хм!» — фыркнула Мэй. Мне стало неловко. Тугану действительно нравилась Мэй. Вот только он совсем не нравился ей. «Это несправедливо», — заявил Туган. Мой кузен был сдержанным, но до определенных пределов. Он выглядел милым и даже безобидным, однако у него тоже имелась гордость. И он с легкостью мог сказать пару ласковых даже императрице Баефана. «Что мне еще сделать, чтобы заслужить ваше доверие? Вы относитесь ко мне либо как к пустому месту, либо как к обманщику». «Откуда нам знать, что ты не обманщик?» — вопросила Мэй. «А на кой дух это мне?» «Кто тебя знает?» «Мэй», — встряла я. «Мы же это уже обсудили». «Все равно», — заупрямилась она. «Я ему не доверяю». «Ничего, братец». Я потрепала его за плечо. «Ей нужно время, чтобы к тебе привыкнуть». «Ага», — буркнул он. Через некоторое время в комнате из воздуха появился Вайдун, чем напугал всех нас, но больше всего Тугана. «Плохие новости», — сходу сообщил он. Туган подавился чаем, и Вайдун как бы между делом постучал ему по спине. «Кто-то был в Мофе и разрушил ворота. Ворота на поляне священны. Они олицетворяют переход из мира в мир. Духи стерпели атаку на Шаньлун, но когда стали рушить их территорию, им это не понравилось. Они покинули Мофа и теперь нападают на людей». «Кто мог пройти в Мофа?» — насторожилась Мэй. «Это не так просто. У кого хватит ума разгадать все загадки?» «У Шиби», — без раздумий ответил Вайдун. «Шиби здесь?» — спросил Туган. «Наверняка он уже по пути в столицу. Духи прилетят сюда раньше, я должен их остановить. Боюсь, что главной их целью стану я. Я едва удрал из Мофа, пока они кричали мне вслед что-то о том, что я худший грандмастер в истории». Вайдун взмахнул рукой, и в воздухе материализовался кристалл. От ладони заструились черные и красные облачка, которые обвили его руку до локтя, подобно вьющемуся винограду. В глазах блеснула искра решимости, а губы дрогнули в кривой усмешке, что означало нечто не очень хорошее. «Если я худший грандмастер, то терять мне уже нечего. Стану еще хуже». «Что это значит?» — насторожилась Мэй. Вайдун не стал ничего объяснять. Просто засунул кристалл себе в грудь. Мог ли дух испытывать боль? Судя по тому, как исказилось его лицо, очень даже мог. 21 метка?» — проговорил он сквозь зубы. «Как насчет 2000? Или сколько тут? Вряд ли я сосчитаю». На некоторое время иллюзия Вайдуна рассеялась. Белые волосы и одежды взлетели, как будто начался сквозняк. Глаза покраснели. Под ними залегли красные круги, а кожа словно растрескалась, покрывшись черными венами. Мы затаили дыхание. Никто не знал, что происходит, но точно что-то из ряда вон выходящее. Однако это было еще не все. В следующий миг комната погрузилась в полную темноту, будто кто-то вылил ее на нас из большого ведра. Стало холодно. Температура упала на несколько градусов, отчего у меня застучали зубы. А через некоторое время тьма закружилась, устремившись к Вайдуну и подобравшись к его ногам. Не то втянулась в его фигуру, не то растаяла, подобно туману. Вайдун держался за грудь. Его глаза были полностью черными. Но когда тьма исчезла, они приобрели обычный вид. Вайдун расслабился и шумно выдохнул. Затем вернул свою иллюзию и снова стал аккуратным принцем в шелках. «Ну вот и все. Назад пути уже нет», — изрёк он. «Что ты сделал?» — дрогнувшим голосом спросила Мэй. «Теперь я Феникс, самый высший дух Мофа», — Вейдун раскинул руки в стороны, и за его спиной возник красный силуэт взлетающей птицы. Стоило только умереть, как передо мной открылось столько возможностей. «Как это возможно?» — прошелестела я. «Я проглотил кристалл. Это что-то вроде сердца духа. Мое сердце слилось с сердцем Феникса. Поэтому я теперь Феникс». «И что, любой так может сделать?» «Конечно, нет. Человек не может проглотить кристалл, а дух может. Но другим духам, в отличие от духа человека, незачем поглощать кристаллы. Однако много ли духов людей, которые могут пройти в город духов? И много ли духов знает, что так можно сделать? Не думаю». «То, что ты сделал, запрещено?» — спросила Мэй. «Это не просто запрещено, это кощунственно. Меня уничтожат, если смогут, конечно. Но у них не выйдет». «Ваше Величество!» В комнату влетели запыхавшиеся стражники. «Что-то напало на дворец. Мы не знаем, что это. Похоже, злые духи». «Вот и мой выход», — сказал Вейдун, прошествовав к двери. Конечно, мы бросились следом. Весь двор был заполнен людьми. Слугами, стражей и придворными, которые стояли, высоко задрав головы, и рассматривали небо. Оно было усеяно темными силуэтами, которые летали кругами, оставляя после себя полосы темноты. Иногда они пикировали вниз, куда-то в город. И тогда слышался грохот и крики. Вейдун бросился к городским воротам. Когда он их достиг, то просто вспорхнул на надстройку, где стояли лучники. Я огляделась по сторонам, ища способ забраться следом. Туган, недолго думая, выпустил под себя две молнии, и они вытолкнули его прямо вверх. «Духи!» — пробормотала я и помялась на месте, думая, как сделать то же самое. Туган обернулся и протянул мне руку, показывая, что поймает меня, если я прыгну. Тут было этажа 3-4. С какой силой нужно запустить огонь, чтобы долететь и не перелететь? Я решила ничего не измерять, а просто делать приблизительно, на глаз. Попаду, не попаду, тут уж как выйдет. Я отошла чуть назад и с разбега подпрыгнула, выпустив вниз два огненных столба. Меня действительно подкинуло вверх, будто стрелу из лука. Я устремилась в сторону деревянной перегородки. Туган приготовился меня ловить, и когда я достигла верха, схватил меня за руки и закинул на деревянный пол надстройки. Я едва устояла на ногах и попыталась отдышаться. Слова застряли в горле, поэтому я просто подняла большой палец вверх, как бы благодаря кузена за помощь. «Чем вам не понравилась лестница?» — спросила Юйор. «Знать бы, где она», — мысленно ответила я. Переведя дух, я приблизилась к другому краю надстройки, откуда открывался вид на город. Там было еще больше злобных духов. Они крушили здания, пролетая сквозь них, и в воздух взмывали щепки. Люди в панике бежали в разные стороны, спасаясь от разъяренных существ. Летающие змеи, медведи, лоси, птицы, какие-то непонятные существа и просто черные тени — их было неисчислимое множество. Крушение ворот действительно стало для них последней каплей. «Принц!» — воскликнул появившийся рядом генерал Ван. Вейдун изумленно смотрел на открывшееся зрелище и даже не поворачивался к генералу. «Что нам с этим делать? Оружие против них бессильно. Стрелы пролетают насквозь, не нанося никакого вреда». Похоже, никто не заметил, каким образом мы втроем тут появились. По крайней мере, Ван, который глядел в совершенно другую сторону, не должен был. А если кто и заметил, то предпочел это пока не обсуждать. «Не сражайтесь с ними», — ответил Вейдун. «Так вы разозлите их еще больше». «Есть!» — воскликнул Ван и закричал своим людям. подставить, не сражаться с ними. У духов есть иерархия, сказал Вейдун, подходя ближе к краю. Они слушаются тех, кто старше. Старше значит сильнее и мудрее. Если не слушаются, тот, кто старше, может применить силу и заставить себя слушаться. Но ты не старше, возразила я. Зато сильнее. Однако сначала переговоры. «Эй, вы!» — закричал он, размахивая руками. «Вы не меня хотели убить? Так вот, я тут!» Не успели мы моргнуть глазом, как перед нами зависли четыре высших духа. Белый тигр, красная птица, лазурный дракон, черная черепаха. Они выглядели именно так, как и назывались. Просто животные определенного цвета, только намного крупнее. Настоящие исполины. Если тигр и черепаха вопросов не вызывали, то о том, как выглядели дракон и птица, еще можно было поразмыслить. Дракон походил на длинную змею с четырьмя лапами и головой, не то лошади, не то верблюда. На его лбу извивались два аккуратных рога, а тело покрывало чешуя, как у рыб. Птица напоминала фазана, но хвост и крылья у нее были гораздо длиннее и пушистее. И каждый раз, когда она ими взмахивала, от нее отсоединялись языки пламени. «Назад!» — бросил нам Вейдун через плечо. Туган оттащил меня вглубь надстройки. Вейдун расправил плечи. Весь в красных одеждах, аккуратно причесанный, с бесстрастным взглядом и расслабленным выражением лица, он выглядел как настоящий правитель, хоть уже им и не являлся. Пусть человеческая фигура была очень маленькой на фоне огромных духов, не было сомнения, что Вейдун способен им противостоять. «Возвращайтесь обратно в горы!» — сильным голосом сказал он. «Цао Ян, ты худший грандмастер за всю историю человечества!» — пророкотал дракон. Его голос был таким громким и низким, что, наверное, был слышен во всех частях города. «Это я уже слышал», — Вейдун махнул рукой. «Мы еще можем разойтись мирно. Возвращайтесь в горы». «Мирно?» — переспросила черная черепаха. Это предложение очень оскорбило духов, но Вейдун не повел и бровью. «После того, что люди сделали с нашим домом и нашими братьями, ты предлагаешь нам разойтись мирно?» В отличие от других духов животных, которых я раньше встречала, высшие решили говорить вслух. Немысленно. Наверное, хотели разобраться с грандмастером публично. Но Вейдуна таким было не взять. «Если вы начнете мстить, то уподобитесь людям», — сказал он. «Люди глупые и поступают сгоряча. То, что произошло с вашим домом, — результат подобной глупости». «Цао Ян, ты самый бесполезный грандмастер», — заявила красная птица. Голос у нее оказался каркающий, действительно птичий. «От тебя только одни беды. Все, что случилось с нашим домом, и что после этого случится с твоим, останется на твоей совести. Ты прав, люди глупы. А значит, пришло время искоренить глупость. Сегодня ваш город будет уничтожен». «Ай!» — протянул Вейдун и расслабленно усмехнулся. «Я же предложил разойтись мирно. Почему все всегда так любят усложнять?» «Сегодня ты умрёшь, Цао Ян. Ты и твой глупый город будут стерты с лица земли. А духи больше никогда не будут помогать людям», — пригрозила птица. Белый тигр ничего не говорил. Я решила, что, возможно, он не всегда поддерживает других духов. Вспомнить хотя бы ситуацию с Демиром. Он пошел против всех, лишь бы его спасти. Однако сейчас белый тигр тоже был злым. Вокруг него парила темная аура, а значит, его нутро тоже жаждало мести и разрушений. Так что не стоило сбрасывать его со счетов. «Это мы еще посмотрим», — Вейдун склонил голову на бок. Губы его растянулись в зловещей улыбке. Глаза заволокло красным цветом, а из-за спины повалили красные и черные облака. «Ты действительно решил выступить против?» — спросил дракон. «Попробовать стоит, да?» — вопросом на вопрос ответил Вейдун. Тут снова заголосила красная птица. «Наглец! Тебя давно нужно было наказать!» Она так рассвирепела, что стала неистово махать крыльями. Поднялся ужасный ветер. Пыль запорошила глаза. С неба спикировали несколько темных птиц, орущих так пронзительно, что хотелось покрепче закрыть уши. Однако долететь до надстройки они не успели. Вейдун окутал их нитями тьмы, и они, зашипев в агонии, растеряли всю свою злость. А после, уже спокойные, пролетели мимо, устремившись в небо. Красная птица не то взвыла, не то прорычала и послала к Вейдуну еще одну стаю темных птиц. Но их он тоже с легкостью успокоил. «Возможно, нам стоит пересмотреть наше разногласие, братья», — мягко предложил белый тигр. Черная черепаха тоже задумалась. «Императорская семья ответит за столетия, в течение которых Мофа подвергался нападкам людей», — зашипела красная птица, подлетев ближе к Вейдуну. «Если для того, чтобы это прекратить, мне придется кого-то из вас убить, я это сделаю», — невозмутимо сказал он. Белый тигр и черная черепаха отплыли немного назад. Дракон держался отстраненно, но не нападал. А красная птица захохотала и закружилась, голося во все горло. «Я уничтожу все, что тебе дорого!» И запустила в нас клубок темноты. Вейдун сбил его сгустком своей тьмы, и они врезались в деревянную перегородку, выбив один пролет. Потом темные щупальца обвелись вокруг птицы, пронзая ее насквозь в нескольких местах. «Если не успокоишься, мне придется тебя убить», — пригрозил Вейдун. Это духа только развеселило. Было ясно. Красная птица уже совсем не в ладах с головой. «Убить высшего духа может только другой высший дух», — хохотала она. «Что ты сделаешь, Цао Ян?» Вейдун поднялся в воздух и подлетел к морде птицы. «Твое сердце почернело», — сказал он, глядя духу в глаза. «Злоба копилась столетиями, и тебя уже не успокоить. Твое время пришло». У птицы в глазах отразилась тень беспокойства, но раздумывать над словами Вейдуна было поздно. Он запустил руку в ее грудь, и прежде чем она успела понять, что происходит, вытащил из ее тела большой черный камень. Это была ее смерть. Птица растворилась в воздухе, не оставив после себя даже облачко дыма. Вейдун с интересом рассмотрел камень в своей руке, словно о чем-то раздумывая. А потом повернулся к трем другим духам, которые застыли в полном безмолвии. «Я займу место красной птицы», — сказал Вейдун, показав камень. «Поместишь в себя злое сердце, сам станешь злым», — сказал дракон. «Мне не нужно это сердце. Я спрячу его так, что никто и никогда не сможет до него добраться». Дракон дернулся вперед, сделал петлю и влетел в надстройку. В одно мгновение он был змеем с лазурной чешуей, в другое стал мужчиной с длинными белоснежными волосами. Метаморфоза произошла так быстро, что я отшатнулась, схватившись за локоть Тугана. «Я что-то не понял, они люди?» — спросил меня кузен. «Понятия не имею», — сглотнула я. Мужчина был худым, в белых одеждах. Он стоял прямо. Его лицо ничего не выражало. Только в глазах что-то блестело, и неясно было, хороший это знак или плохой. «Грандмастер Су!» У Вейдуна подпрыгнули брови. «Поэтому дракон всегда спит рядом со статуей первого грандмастера. Дракон, это вы!» Мужчина, которого назвали грандмастером Су, сложил руки на груди, не изменившись в лице. «Как ты собрался занять место красной птицы, если не собираешься поглощать ее сердце?» — требовательно спросил он. «Феникс вполне может занять место красной птицы», — ответил Вейдун. Он раскинул руки в стороны, и за его спиной опять взметнулся силуэт птицы. Грандмастер Су округлил глаза. «Цао Ян!» — он указал на Вейдуна пальцем. «Как ты посмел похитить сердце Феникса из Мофа? И ты называл себя грандмастером? Да хуже тебя!» «Возвращайтесь в Мофа», — перебил его Вейдун. Су поджал губы и хмыкнул. «Мы еще с тобой побеседуем», — ответил он с угрозой и, вновь обратившись в дракона, устремился к Шаньлун. Белый тигр и черная черепаха последовали его примеру, а за ними потянулись остальные духи. По мере того, как они улетали в горы, небо становилось светлее. Я лишь теперь обнаружила, что из-за нападения духов город был окутан сумерками. «Чёрное сердце», — проговорил Вейдун, глядя на камень в своей руке. «Нельзя, чтобы кто-то его нашел». Он крутанул кистью, и камень исчез. Я медленно выходила из оцепенения. «Что это было?» — проговорила я. «Я остановил нападение духов», — подвел итог Вейдун. «Они вернутся обратно в Мофа. Нам бы не помешало отсюда спуститься». Вейдун спрыгнул с надстройки в императорский двор с такой легкостью, будто прыгал со стула. Мы с Туганом переглянулись. «По лестнице», — сказал он и повел меня в сторону лестницы. Там мы столкнулись со встревоженной Мэй и двумя советниками. Надо же. Оказывается, все это время они были здесь. Я была уверена, что раз секреты Вейдуна теперь раскрыты, то для него уже ничего не будет, как прежде. Как только мы все оказались внизу, выйдя через дверь в крепостной стене, мои опасения подтвердились. «Принц Вейдун!» — воскликнул один из советников. «Почему духи называли вас именем грандмастера Мофа?» Рядом появился и генерал Ван, который услышал эти слова и воззрился на Вейдуна в удивлении. Вейдун говорил, что никто, кроме Мэй, не знал его первого имени. Значит, никто не знал, что он грандмастер. «Почему я должен вам что-то объяснять?» — переспросил Вейдун. «Значит, вы и есть грандмастер Цао Ян?» — спросил второй советник. «Что вы сделали с нашим настоящим принцем?» Вейдун глядел перед собой из-под лобья, очень сосредоточенно, почти злобно. Я боялась, что может случиться что-то плохое. Он разозлится и опять призовет свою злую тьму, и тогда нам не поздоровится так же, как красной птице. Однако опасения мои оказались напрасны. Вейдун сначала растянул губы в ухмылке, а потом и вовсе засмеялся. «Вы сами себя слышите?» — спросил он. «Нет, ну что за бред?» «Вы не человек, вам здесь не место!» Вейдун указал на них пальцем. «Следите за словами. Это все еще мой дом. Если я пожелаю, то вышвырну вас отсюда пинком под зад». «Вы не настоящий принц», — не унимались советники. «Вы не имеете права тут находиться и тем более командовать». «У всех членов императорской семьи два имени. Личное, которое знают только близкие, и официальное», — спокойно объяснил Вейдун. «Я настоящий принц. А еще я грандмастер Мофа. Все очень просто. Когда придет мое время, я уйду на гору духов, но это место навсегда останется для меня домом. Надеюсь, это понятно». Вейдун развернулся и направился в сторону сада Феникса. «Императрица!» Советники беспомощно повернулись к Мэй. «Вы слышали моего брата?» — ответила она, глядя Вейдуну в спину. «Я тоже могу вышвырнуть вас отсюда!» она направилась вслед за Вайдуном. Разговор был окончен. «Сестра», — Туган потянул меня за локоть. «Ты не желаешь выпить?» «Желаю», — сглотнула я. «После всего этого кошмара мне точно нужно было отвлечься. Ты не представляешь, насколько. Но для начала я желаю вытащить из волос все эти шпильки». Мы пошли в сад персиков. Если мы собирались выпить, причем выпить хорошо, то нужно было снять с головы все это тяжелое золото, от которого уже болела шея. Туган решил между делом обсудить случившееся. «Что это было?» — спросил он. Судя по всему, раз Вайдун поглотил сердце Феникса и убил красную птицу, он стал четвертым высшим духом. Видимо, Феникс и красная птица немного похожи. «Кажется, напиться нужно знатно». Мы поднялись в галерею, тянущуюся перед нашими комнатами. И вдруг нас обоих сшибла волна не то воздуха, не то чьей-то силы. Мы с Туганом врезались в двери, отскочили от них, как мячики, и шлепнулись на пол. У меня сильно хрустнула рука, а где-то в районе лба зажглась боль. Я решила, что там уже наклевывается шишка. Приподнявшись, я попыталась оглядеться, но боль оказалась такой сильной, что у меня не получалось сосредоточиться и хоть что-нибудь разглядеть. Туган, видно, отделался легче, потому что сразу вскочил и наугад выпустил молнию. Однако это не сильно нам помогло, потому что в следующий миг Туган снова ударился о стену и застыл, будто его удерживала невидимая рука. Все его попытки вырваться и заискриться молниями ни к чему не привели. Я метнула перед собой огонь, но никого рядом не обнаружила, поэтому пламя быстро лизнуло воздух. А потом меня, как и Тугана, прибило к стене. Приглядевшись, я обнаружила, что вокруг запястья и ног, а также поперек живота, клубятся очень тонкие, но, очевидно, крепкие струйки дыма. То же самое было и у Тугана. Мы с ним походили на бабочек, которых накололи на булавки для чьей-то коллекции. «Сделай что-нибудь!» — прокряхтела я с обвинением, словно мы оказались в этой ситуации из-за него. И попыталась отодрать руки от стены. «Я не могу!» — также прокряхтел Туган. Его руки поблескивали молниями, но их словно что-то гасило. И тогда я поняла, что на нас напал кто-то куда более сильный. А кто именно? Не нужно было и гадать. Если Шиби проник в Мофа, ему точно не составило труда пробраться на императорский двор. Грандмастер Нутс не заставил себя долго ждать. Вышел из-за деревьев и ступил в галерею. Я не успела даже пикнуть, как он вцепился пятернёй в моё горло и начал душить. Я не могла сделать ни вдоха. В горле будто появилось перекрытие. К лицу прилила кровь, а грудь разрывала изнутри. «Наставник!» — закричал рядом Туган. «Отпусти! Она моя сестра!» «Я должен устранить любую угрозу власти великого хана», — сказал Шиби. Хуже всего было то, что он стоял прямо передо мной, и мне приходилось смотреть в глаза своему душителю. А там было только одно — желание оказаться где угодно, лишь бы не здесь. «Почему ты не нашла способ освободить меня?» «Нашла», — просвистела я. «Наставник, мы нашли способ, отпусти ее. «Не могу», — закричал он в ответ. В его глазах блестели слезы и паника. Мне совсем не хотелось так умирать. Во-первых, ни за что, а во-вторых, от человека, который даже не хотел меня убивать. Представить не могу, что значит делать то, чего не хочешь, и при этом все понимать. А я не сомневалась, что грандмастер понимал. Тугану в этом смысле повезло больше, потому что он ничего не помнил. Наверняка дело в том, что на грандмастера силы действуют по-другому. «Принцесса Шамай, зря ты себя раскрыла. Я бы прошел мимо». Он сжал пальцы сильнее, а в следующий миг внезапно отпустил. Я скатилась по стене, глотая воздух и чуть ли не плача. «Отпустил», — не верила я. «Он меня всё-таки отпустил». Туган упал рядом и обхватил меня за плечи. Пока я кашляла, держась за шею, он гладил меня по спине. «Живая? Дышать можешь?» В ответ я только кивнула. Когда я подняла взгляд, то обнаружила, что нас выручил Вейдун. Он держал Шиби с помощью сгустков тьмы, точно так же, как тот только что держал нас. Его взгляд не предвещал ничего хорошего, и меня это отрезвило. Я подскочила и схватила Вейдуна за локоть. «Брат, только не трогай его!» — взмолилась я. «Он не виноват!» «Он убил Альтаира, а сейчас чуть не убил тебя. Он должен за это ответить», — грозно ответил Вейдун. Шиби закрыл глаза. Вероятно, он понимал, что теперь Вейдун стал сильнее и знал, что оказался в безвыходном положении. «Если это единственный способ меня остановить, то давай», — сказал Шиби. «Наставник, что ты несёшь?» — разозлился Туган, прыгнув к Вейдуну с другой стороны. «Отпусти его. Что ты хочешь? Я сделаю всё, что скажешь». «Туган», — сквозь зубы процедила я. «Ему ничего не нужно. Вейдун, ты же не злой дух и не Жанбулат. Ты понимаешь, кто на самом деле виновен, а кто нет. Не совершай большой ошибки». Шиби стоял со скорбным видом, уже смирившись с участью. Но Вейдун ещё раздумывал. И вскоре сделал выбор. Тьма выползла из его тела и проникла в Шиби, подобно тысяче червей. Я вскрикнула и дёрнула Вейдуна за руку, но всё было бесполезно. Шиби быстро обмяк, его глаза закатились, и он упал на пол. «Наставник!» — воскликнул Туган срывающимся голосом. «Наставник!» Он застыл, не решаясь пошевелиться или дотронуться до него рукой, и тяжело дышал. Я в ужасе воззрелась на Вейдуна. В записях матери Демира были заметки о грандмастерах, и там говорилось, что в них мало человеческого. Так чего удивляться? Вейдун убил высшего духа, что ему стоило убить грандмастера? Однако в тот момент я позабыла, что в записях говорилось ещё и о другом. Хоть грандмастер и жесток, он всегда на стороне справедливости. А потому, когда Шиби открыл глаза и приподнялся, я одновременно почувствовала облегчение и стыд от того, что допустила плохие мысли о Вейдуне. «Наставник», — потерянно окликнул Туган. «Я надеюсь, ты не раздумываешь, где меня хоронить?» Ответил ему Шиби и лёг обратно, закрыв глаза. Выражение лица у него было расслабленным, будто он лежал на мягких подушках. Вейдун со своей невероятно огромной силой в два счёта освободил его от гипноза моего дяди. «Наставник, ты в своём уме?» — спросил Туган. «Ты меня сейчас пытаешься оскорбить?» — хмыкнул Шиби. «Нет, я имею в виду, ты не хочешь больше убить мою сестру?» «Я никогда не хотел её убивать. Принцесса, надеюсь, вы не держите на меня зла. И спасибо за всё. Вы всё-таки нашли способ меня освободить». «А то», — отстранённо подтвердила я. «Наставник, поднимайся». Туган потянул его за локоть и попытался поставить на ноги. «Давай я уложу тебя в кровать. Нельзя так лежать на полу. Идём в комнату. А принц Вейдун угостит тебя ужином». Вейдун вскинул брови. «Не знал, что я переделал императорский двор в постоялый», — заметил он. «Вейдун», — укоризненно протянула я. «Ладно, сейчас всё устрою». Пока Вейдун искал служанок, чтобы отдать им распоряжение, мы с Туганом привели Шиби в комнату и уложили его на кровать. Но Шиби больше не хотел лежать. Он сел, поставив ладони на колени и сгорбив спину, и коротко изрёк. «Жанбулата нужно наказать». «У нас есть план», — — сказал Туган. «Совместная атака, когда все страны одновременно нападут на Алтангазар». Шиби поднял на нас взгляд. «Большое войско — это, конечно, хорошо, но пока у Жанбулата камень голубой волчицы, ничто против него не сработает». «Кто-то говорит про камень?» — спросил Вейдун, заходя в комнату. «Камень дает ему силу голубой волчицы», — объяснил Шиби. «А волчица была высшим духом». «Как хорошо, что для меня это не важно», — улыбнулся Вейдун. «Сколько у тебя меток?» — спросил Шиби. Вейдун улыбнулся шире. «Я проделывал этот трюк уже несколько раз, но не поленюсь показать еще разок». Он развел руки в стороны, и за его спиной снова показалась птица с раскинутыми крыльями. «Я Феникс, то есть теперь уже красная птица, потому что кто-то должен занять ее место. Высший дух, который намного сильнее, и голубой волчица, и лани с золотыми рогами, и всех высших духов Мофа». Шиби похлопал глазами. «Это...» — он чуть не подавился словами. «Ужасно. То, что ты сделал, это просто... это полный...» «Разве не все высшие духи были когда-то людьми?» — спросил Туган. «Нет, еще чего!» — воскликнул Шиби. «Но тот дракон...» Вейдун стал мерить шагами комнату. «Я не знал, что Грандмастер Су проглотил сердце дракона. Но вряд ли три других духа тоже были когда-то людьми. Это редкий случай. Не думал, что кто-то кроме меня мог совершить подобное. А этот Грандмастер Су — интересная личность. Хочу узнать его получше». «Вы с этим Су оба просто ужасны». У Шиби ситуация явно не вызвала восторга. «Какие есть?» Вейдун пожал плечами. «Так каков наш план?» Поскольку из тех, кто разрабатывал атаку, здесь была только я, то мне пришлось пересказать наши идеи. «А я займусь Жанбулатом», — сказал Вейдун. «Он у меня получит. Я тоже хочу в этом участвовать», — вызвался Шиби. «И тебе найдем место», — согласился Вейдун. «Подумаем обо всем завтра. А сейчас нам всем не помешает отдохнуть и выпить вина, конечно». Вовремя подоспевшие служанки накрыли для нас пышный стол и принесли несколько бутылок вина. Пока они работали, я вытащила шпильки из волос, раскидав волосы по плечам, и приготовилась к застолью. Вейдун поднял рюмку, как будто собирался говорить тост, но тоста не вышло. «Кто меня перепьет, тот молодец», — выдал он и сразу влил в себя все содержимое. «Я даже не буду пытаться», — сразу отказалась я. «А я буду», — сказал Туган. Они начали пить наперегонки. Я только покачала головой. Шиби не злоупотреблял, пил размеренно, как и я. И мы с ним каждый раз переглядывались, когда Туган и Вейдун вливали в себя рюмки одну за другой, как не подобает приличным принцам. «Ты все это время жил в Нуц?» — решила поинтересоваться я у Шиби. «Как так вышло, что я раньше никогда не слышала об этом месте?» «Духи Нуц никогда не вмешивались в дела людей. А Мофа успел прославиться еще тогда, когда Алтангазара даже не существовало. Он затмевал все своей известностью. Вряд ли кто-то мог подумать, что на территории нашей страны тоже есть нечто подобное». «Как ты стал грандмастером?» «Бывший грандмастер пришел за мной. Его привели духи. Он объяснил, кто я и кем должен стать, и увел в Нуц. До образования Алтангазара грандмастерами Нуц становились баефанцы. Я третий алтангазарский грандмастер». «А что вообще делает грандмастер?» «Охраняет город духов, чтобы люди его не тревожили и ничего оттуда не брали. А еще общается с людьми вместо духов. И определяет, кто достоин получить метки, а кто нет». «Грандмастер должен всегда жить на горе духов?» «Да. О привычной жизни такому человеку стоит забыть. Над ладонью Шиби закружилось кольцо тьмы. Если рождаешься с тьмой и можешь ею управлять, значит, ты грандмастер. Иначе умираешь. Либо грандмастер, либо смерть. Вот и весь выбор. Как-то это жестоко. А у тебя есть семья? Нет. У грандмастера не может быть семьи. Ответ прозвучал резко, и я поняла, что он не хочет об этом говорить. Расспрашивать я тактично не стала. Я глянула на Вайдуна. Они с Туганом над чем-то смеялись. И сейчас мне как никогда становилось ясно, почему Вайдун был таким. У них с Шиби один удел — быть теми, кем они не выбирали. Тут Туган внезапно вскочил. «Наставник!» Он вышел перед нами, словно собираясь толкнуть речь. «Точнее, вы все. Я хочу сделать заявление. Перед лицом наставника, своей сестры и принца Вайдуна я отрекаюсь от своего отца. Отныне с ханом Джанбулатом меня не связывают родственные узы. Хочу, чтобы вы это знали. У меня нет отца. И никогда не было. Поэтому, наставник...» Туган схватил Шиби за рукав и посмотрел на него блестящими надеждой глазами. «Усынови меня». «Сдурел?» — рявкнул Шиби, выдрав свой рукав. «По-твоему, сколько мне лет? У меня не может быть такого взрослого сына. У меня вообще не может быть семьи. Я грандмастер». «Это не важно, наставник. Тебе ведь не нужно меня воспитывать, я уже взрослый. Просто стань моим названным отцом. Неужели это так трудно?» «Ладно, если тебе от этого будет легче...» Шиби будто сделал одолжение. «Легче». Шиби звякнул кинжалом. «О, нет». Вайдун закатил глаза. «Опять эти алтангазарцы режутся». Шиби сжал лезвие и полоснул им по ладони. То же самое проделал Туган. Они пожали друг другу руки, смешав кровь и скрепив новые узы. «Всё, успокоился?» — уточнил Шиби. «Да, отец. Зови меня наставником». Туган скорчил жалобное лицо. На меня бы такое не подействовало, но Шиби, видно, испытывал другие эмоции. «Наглый мальчишка!» — он всплеснул руками. «Что я сделал в прошлой жизни, раз мне достался ты? Делай уже, что хочешь!» Вайдун смотрел на них с улыбкой. «Когда-нибудь я тоже стану наставником», — задумчиво проговорил он, поставив ногу рядом на стул и мечтательно задрав голову к потолку. «Интересно, кто это будет? Будет ли он таким же замечательным, как я? А вдруг вообще будет девочка? Такого у нас еще не было». «Ты так говоришь, будто собрался ребенка рожать», — заметил Туган. «Ну где-то же он родится. Мне интересно, кто это будет». Пока они обсуждали будущего ребенка грандмастера, я задумалась о скором нападении на Джанбулата. Если мы хорошенько продумаем план, то у дяди не будет против нас ни единого шанса. До совместной атаки осталось всего ничего. Скоро все решится. А еще я снова увижу Демира. Сейчас его здесь очень не хватало.